Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Могу услышать Сергея Владимировича, это вы? Да, да. Меня зовут Светлана Витальевна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания по поводу просроченной задолженности за Татьяны Ивановны. Скажите, что с ней случилось? Почему кредит не оплачивает? А, то есть это про вас звонит. А, нормально что? Все? Да нормально все. А почему кредит не платит, она 43 дня? Ну, не знаю. Что случилось? Ну, вы говорите нормально. Давно видели? Да вот она рядом сидит. Ну, трубку дайте ей. Слышно. Не, она вас слышит, а говорить не может. Понятно. Значит, задолженность 43 дня, сегодня нужно ликвидировать долг. Почему она не платила? Она может вам ответить или она дарит? Нет. А у нее это, рот скотчем залеплен. Так, понятно. То есть вы ее решили наказать. Так она, понимаете, она же не только вам деньги должна, она и мне должна. Да, выхода нет. Да. Понятно. Значит, долг у нее на сегодняшний день в Восточном экспресс-банке составляет 19 900 рублей. Запишите. А, да нет. А сегодня ей финансово нужно. Это вы там сами с ней будете потом разбираться. Я у нее карточку нашел. Сейчас она мне пин-код скажет. Я думаю, деньги-то у нее есть. Сейчас утюг нагреется. Ну, понятно. Значит, сегодня 19 900 взять и нужно оплатить. Успеваете сегодня? А? Да я-то свое забрать успею. А я как говорю, вы там будете, я не сегодня знаю. Оплатить. Что вы там заберете? Вы не понимаете, да, о чем речь? А если утюг не поможет? На своей волне? Я паяльник вы включу. На своей волне? Вы на своей волне? Ну, я-то, конечно, на своей. А что, мне на вашей, что ли, волне ходить? Ну, все, записывайте. 19 900 на 17.07. Сегодня нужно оплатить. Сможете ей помочь финансово? Нет, зачем мне ей помогать? Пусть она мне поможет. Не поможете. Номер ее знаете дополнительно? Конечно. Ну, называйте. 999. 615. Ну, называйте дальше. 69-22. Вы здоровы, Сергей Владимирович? Я позвонила вовремя. Вы себя хорошо чувствуете? Да, хорошо. Хорошо, что все так ведете? Что? А что все так ведете? Как? Ну, не совсем здорово. В смысле? Я свои долги умею выбивать. Ладно, хорошо, это вы только звонить умеете. Поправляйтесь. Хорошо, я вам тогда позже позвоню. Договорились? Ладно, звоните позже. Как выздороветь, либо сами дайте знать. Хорошо. Хорошо? Свет, ты звони, не забывай. Я буду ждать. Я говорю, выздороветь, дайте ага. знать. Гудочек подайте мне. Как будет у вас все в порядке. Ну, ну давай, целую, давай. Ну и внутренние, и внешние признака, чтобы не было. Внутренние, давай. Хорошо? Внутренние целую, давай. И внешние. Ну что, трубку ложи давай. Все, до свидания, выздоравливайте. И вот она, истинная забота коллектора о нашем здоровье. Сегодня со мной связался человек и предложил свои записи для канала. Некоторые я послушал и нашел их достаточно интересными, чтобы выложить для вас. Поэтому вот представляю вам на ваш суд и вашу потеху. Коллектора с Восточного банка и остальные. Слушаем. Алло. Да, слушаю. Здравствуйте. Татьяна Ивановна, могу услышать? Это я. Что? Я. Серьезно? С мужским голосом? Вы? Что? Задачу ложных сведений. Хотите административный штраф нести или что? Нет, не хочу. Алло. Не хочу. Да, представься. Сама представься. Я с банка звоню, Восточный экспресс, досудебный отдел. Зовут меня Елена Андреевна. Фамилия. Варламова моя фамилия, представьтесь. Да нахуй пошла бы ты. Варламова. Это куда? Ну, блядь, сука, ну да, тебе туда, блядь. Никак. Я обязательно сегодня только после работы схожу. Так что за мое здоровье можете не переживать, представьте. Ебурдей Гордеевич. Да, и кем же она вам приходится? Кто? Татьяна Ивановна Овчинникова. А тебе зачем знать? Значит, надо. Вы ответили на ее телефон, вот представляетесь корректно? Да хуй тебе, бля. Да вы что? Да. Ну, значит, сейчас зафиксирую халатное отношение. Данную запись просто предоставлю в прокуратуру. Будете нести административный штраф. Не вздумай, сука, не вздумай. Обязательно. Не вздумай. Либо корректно разговариваете. Ну, что хотела Варламова? Представляйтесь. Я же тебе сказал. Корректно представляйтесь, как вас зовут? Ебурдей. Кем же она вам приходит, Ебурдей? Кто? Я вам уже назвала, кто? Я забыл. Так, ясно. В общем, предоставлю данную запись. В прокуратуру будете нести административный штраф. Раз не хотите... Что, диалог. Не вздумай, блядь. До свидания. Не смей, нахуй. Ждите повестку. Не смей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, не молчите. Говорю. Пригласите, пожалуйста, к телефону Татьяну Ивановну. А, нет, не приглашу. По какой причине? Меня зовут Вера Игоревна Кузина. Звоню вам с банка Восточный Экспресс. До судебного отдела я с кем разговариваю. А почему я должен приглашать кого-то? Я звоню на ее номер телефона. Тогда пригласите ее к телефону. Если вы не хотите отвечать на мои вопросы, с кем я разговариваю, с кем она вам приходится. Так вы не спрашивали, кем она мне приходится. Так... Кем она вам приходится? А вам зачем? Вы отвечаете на ее номер телефона, звоню по ее кредитной задолженности, а по кредитной карте второй. По какой причине она не производит оплату? Она умерла. Какого числа? 19. 19 чего? Августа. Вчера имеете в виду? Да. Или прошлого года? Вчера. А причина? Дальше мне не нашли причину. Сегодня только. Вам она лично с кем приходится? Мне? Женой? Да. Женой моя. Кем? Женой. Ваша супруга. Я могу как-то к вам обратиться? Зачем? Ну как-то, у вас имя есть? По поводу ее кредита. Ну, а мне какая разница, ее кредит? Мне неинтересно это. А, вам неинтересно, вам придется, если вы ее действительно родственник, вам придется тогда долги за нее давать. Почему это? Производить оплату, приносить документы из банка. Я ничего не взяла, я вам говорю по факту, что и как. Почему это мне придется? Возьмите ручку, листок бумаги, который необходимо вам предоставить документы в отделении банка, что да, действительно, она умерла. А для чего мне это нужно? В течение 5 дней. Чтобы у нее долг остается висеть. Ну, пусть что висит. Действительно, да, она умерла, нужно доказать. Ну, пускай висит. Как это висит. Но с каждым днем будет ситуация усугубляться, плюс ко всему она а находится как она может уже больше года в просроченной задолженности. Что может быть хуже? А в дальнейшем уже узнаете, что и как. Что, потом что уже знаете? Узнаете. Ручку возьмите или листок бумаги. Нет, вы давайте вы сразу расскажите все последствия. Зачем? Что вы там загадками? Я сразу говорю вам ручку, листок бумаги и список документов, которые необходимо предоставить в отделении банка. Мне не интересует документ. Вы там что-то про последствия рассказывали. Ну-ка расскажите, зачем я мне это? Я говорю... Я ничего рассказывать вам не буду. Возьмите ручку, листок бумаги. А что ты будешь командовать, что ли? Объясни, зачем мне это нужно? Вы с нами на ты не переходили. Я не командовала. в ее родственника необходимо предоставить документы, подтверждение, кому это необходимо? Что она умерла. Потому что на данный момент вы и банк будете, возможно, в заблуждении. Нет, вот а кому это необходимо? Нет. Кому это необходимо? Вам. Мне? Вам. Зачем? Вы ее родственник, понимаете? А зачем мне это? Давайте мы с вами попозже тогда пообщаемся, потому что я смотрю, вы не особо хотите. Так вы на вопрос, элементарный вопрос не можете ответить. Давайте вы подготовитесь и через три дня мне позвоните, как будете готовы к конструктивному диалогу. Вы подготовитесь. Ясно вам? Бумаги, потом в дальнейшем запишите. Вы меня слышите, о чем я вам говорю? Я говорю, к конструктивному диалогу подготовьтесь и перезвоните через три дня. Вот, вот. Когда сможете ответить на вопрос, зачем мне это нужно, брать ручку и бумагу. Ясно вам? Я уже ответила вам на этот вопрос несколько раз. Нет, не ответили. Я так и не понял, для чего мне это нужно. Я ответила. Вы Я не понял, зачем мне это нужно. Вы ее родственник. Я знаю, что я родственник, и дальше что? Давайте с вами попозже свяжемся. А что такое? Сдулось, что ли? Сказать нечего больше? Да. Аргументы кончились? Я вам уже неоднократно отвечала на ваш вопрос. Ну зачем мне это делать, то, что вы от меня просите? Говорите, я его родственник, и что? Дальше-то что? Дальше с вами свяжутся. Я с вами попрощалась. Всего доброго, до свидания. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, Татьяна Ивановна, могу услышать? А вы кто? Что? А вы кто? С банка звоню Восточный экспресс, досудебный отдел, зовут меня Елена Андреевна. Кем она вам приходится? Это я. Что? Я. Да вы что, с мужским голосом? Ну да. Кем она вам приходится? Ну я же говорю. Что у меня будет в заблуждение, понять не могу. Ну, алло. Спасибо. Я говорю, приходится она вам кем? Я говорю. Я-то чем? Что вы мне, еще раз говорю, вы хотите административный штраф оплачивать за... За что? За то, что вводите в заблуждение. Это по какой статье? Статью называй быстро. Да вы что? Что еще назвать? Я говорю, имя, отчество ваше называйте. А ты не будешь штраф за введение в заблуждение? Или я звонок сейчас в ваш счет переведу? Блядь. Не вздумай, сука. Я переведу сейчас звонок за ваш счет. Нет. Будем разговаривать. Нет. За ваши деньги. Минута 300 рублей, время пошло. Кем она вам приходит? Ты падла такая, блядь. Тварина. Приходит она вам кем? Не скажу. Представляете. Пошла нахуй. Это куда? А, ну да, тебе неведомо. Приходится она вам кем? А тебе какая разница? Я так полагаю, вы Владимир Петрович, верно? А тебе-то что? Смотрите, третья минута за ваш счет идет. Ничего, что ты рассчитываешь, что я сейчас трубку брошу, что ли? Хуй тебе, Владимир... сама бросишь, блядь. А, господи, нет, Владимир Петрович. То есть, Татьяна Ивановна, значит, ваша супруга, так? Ничего. И по какой причине, Владимир Петрович, нет оплаты по кредиту 405 дней? А зачем деньги тратить на всяких ублюдков? А зачем в банк приходили и просили деньги? Деньги-то нужны. И что? Ну вот возвращать нужно долги. Да хуй тебе. Чем банк выставил требование оплату произвести до завтра, до конца дня? Где требование? Сумма к оплате 297 тысяч. Ну и где это требование? Оплату идите производите за супругу. А? Я говорю, оплату производите идите за супругу. Требование где? До завтра. Что значит, где требования? Ну, ты говоришь, банк выставил требования, а требования-то где? Я вам нахожу, что? Я ж не знаю, кто ты. Какая-то шмара звонит сотового номера, я тоже знаю. За из банка ты или оскорбление лично мне еще будете платить штраф, согласно статье. 30 тысяч. Да. Вот. В общем, оплата, если не поступит, банк, в принципе, уже подал исковое заявление в суд на принудительное взыскание. Но дальше это будет аренда счетов издорога на 50%, а мы будем звонить. Угу. Так звони, вот, дальше это арест доходных счетов на 50%. Арест в офисе имущества, продажа имущества на торгах. Угу. Только сумма у вас так и будет расти за счет штрафа. Да схуяли, блядь. Если ты в суд подашь с исковым, блядь, сумма уже расти не будет, не пизди, блядь. Будет расти. Нихуя. Банк же с вами не расторгает кредитный договор. Вот и все. Да если банк бы с вами расторг кредитный договор. А так как нет, сумма будет только расти. Угу. То есть вы вначале одну сумму по суду заплатите, а потом еще вторую, которая будет разницей. Ничего, и что ты хочешь? Нахуй долги ты звонишь? Закрывайте за жену. Долги идите за жену, закрывайте. Ну а тебя ебешь, что ли? Ты ж в суд подала уже. Ты ж все получишь, на. И проценты, и всю хуйню. Ну, любом. Что ты мне названиваешь? А мы будем вам звонить, ну, пока долг не закроется. Ну так ты ж в суд подала, он же закроется. Что ты переживаешь за нас? Что за халатные отношения? Тебя ебешь, что ли? Вы можете корректно разговаривать, вроде взрослый мужчина, до такого возраста дожил, и так да разговаривает. Да хуй с тобой разговаривать, ты чмошница, блядь, работаешь. Скорее не разговаривайте, я вам еще раз говорю, будете платить мне штраф за оскорбление. Да не пизди, кто тебе будет штраф платить, блядь? Ты Владимир Петрович, 105.61, прочитайте Кодекс об административном правонарушении. Да. Прежде чем оскорблять, да? Как будете вопрос долгом решать? Ну ты ж суд подала. И что? В добровольном порядке, в чем проблема оплачивать, я понять не могу. Ну нахуя, ты ж суд подала. И что? И что? Дальше. Если вы придут, с ними разберемся. Прицел придут и вывезут вас из дома. Тебя все это волнует? Тебе какая разница? Еще раз говорю, в чем проблема в добровольном порядке решать вопрос? А зачем? Что значит зачем? Потому что это ваши долговые обязательства. Ну, похуй вообще. Берите под контроль, значит, данную ситуацию, чтобы ваша супруга произвела оплату до завтра, до конца дня. Как будете контролировать? Владимир Петрович. Чего? Я говорю, как контролировать факт оплаты будете? Как? Приставы пусть контролируют, мне-то зачем? Ты же в суд подала. Информацию супруги сегодня передавайте. Платная услуга. Ну, вашу супругу еще по уголовной статье могут осудить за присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества. Ни одного платежа нет. Вообще ни одного. Статья 160 Уголовный кодекс. Минимум штраф до 120 тысяч рублей, максимум до 2 лет без свободы. Ну и что? Хорошая перспектива для супруги, да? Да. Ну, понятно. В общем, значит, ожидайте судебных приставов на арест в офисе имущества. Номер дополнительный называйте мне для связи. А мне-то зачем, я хочу? Как зачем? Ну, мне зачем, я хочу? Ну, а нахуй ты звонишь тогда? Что тебе надо-то? Вот представитель нашего кредитора. Раз такая, блядь, переживаешь. Ну, значит, берите, оплачивайте мне проезд в ваш поселок. Если подъедешь, оплачу. Ну, вот идите, оплачивайте билеты, идите, покупайте. Номер дополнительный называйте... Да, точно. Что еще сделать? Номер дополнительный называйте для связи с вашей супругой. Пожалуйста, говори. Да, что еще сделать? На колени встань, как и ковер поцелуй. Да, конечно. Да, точно. В общем, он зафиксировал отказ. Ждите приставов. До свидания. Алло. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Татьяну Ивановну вас слушать? Нет. А кем вы приходите? Как вас зовут? А вы? Сергей Сергеевич. Отдел досудебного взыскания, Восточный экспресс-банк. Как вас зовут? А вам зачем? Чтобы знать, с кем я разговариваю. Ну, зачем вам знать? А вы как думаете, зачем? Вам зачем знать? Знать, что я одному человеку звоню, отвечает другой. Вот зачем. Ну? Что, ну, как вас зовут? Так вам же другой человек отвечает. Зачем вам другой человек? Зачем вам знать, с кем вы разговариваете? Давайте если вы знаете, что это другой человек. Я демагогия. Татьяну Ивановну пригласили к телефону. А это просьба или приказ? Да как хотите, рассчитывайте, расценивайте. Да пошел ты нахуй. Пригласите ее к телефону. Адрес говорите тогда ваш. Адрес. Я жду. У тебя записано, блядь. Или СМИ. Где записано, я вас не знаю. Вы говорите адрес. Нахуй пошел. Значит, будем по протоколу. Вот за это и ответите. Давайте, давайте. Адрес. Давай по протоколу, блядь. Хуй плет. Адрес. Адрес говорите. Адрес, блядь. Смена. Смелость закончена. Смелый, да. Да? Ну вот все, только по телефону и умеете, да? Итак, почему? А ты что умеешь, блядь? Общинника не помешает, блядь, по телефону пиздеть только. Вот все, что ты умеешь, нахуй. За всю жизнь, блядь. Научился, сука, блядь. Устроился на бабскую работу, блядь, звонилкой, блядь, придурок, блядь. Еще мне что-то, блядь, говоришь там, блядь, про телефон. Да, нахуй. Я вам буду говорить. Телефон нет, это все, нет. Что ты можешь, блядь, в жизни, нахуй. Все, чего ты добился, блядь. А вы можете, блядь, только за чужой счет жить, видимо, да? Можете? Деньги брать чужие и не отдавать. Вот это какие вы можете деньги? По телефону материться, какие, да? Деньги? Ты, кому? Знаю, ты с кем разговариваешь? Все. Я какая понимаю, Татьяна умница. Ивановна? Ты че, блядь? Татьяна Ивановна. Вы, ну, даже боитесь представиться. Да хули тебя говорили? Бояться? Ты звонилка беспонтовая. Ты, но сейчас вы трубку снимешь и забудешь про меня, блядь. Хули мне тебя бояться, блядь? Угу. А что ж вы там не будешь другому названию смотри, ебать, нахуй. Я тебя сюда нахуй пошлю. Понял? Угу. Жены своей стесняетесь, да? Боитесь, да? А чем мне стесняться? Не, ну а что вы? Ну я не знаю, вы же не хотите признак говорить, что она ваша жена. Я так понимаю, жена ваша, да, вы ее муж. Ну да. Или вы жены своей стесняетесь? Ну нет, вот. Нет, жена. Почему жена. Вы считаете? Почему вы считаете возможным жить за чужой счет? Скажите? Если вы вот такой весь из себя смелый, да? Ну. Наверняка на мужской работе работает. Почему мужчина допускает возможность, что его жена, ну, берет деньги? Почему вы сами ее не обеспечиваете? Объясните. А почему бы ее взять? Давайте с этого начнем. Без лоха и жизнь, ну, плохая. Потому что, ну, вы, видимо, наверное, сами не умеете деньги зарабатывать, да? Наверное, или видимо, вам не хватает видимо, денег, видимо, в состоянии, да, свою женщину обеспечить, да? Видимо, видимо. И вот, значит... Ты что позвонил? Значит, лекцию прочитать? Значит, да почему бы нет? Ну так что, почему ваша жена не погашает долг? Объясните. 307 тысяч рублей должна. Ну-ка, расскажите мне. А зачем? Мне. Зачем? Как зачем? Как зачем? Вы понимаете последствия ее неоплаты? Она будет привлечена к ответственности. Там и хоть заматеритесь. Какой ответственности она будет привлечена? Вплоть до уголовной. Не пизди. 107-ю статью никто не отменял. Не пизди. Суммы как раз хватает. Не хватит. Вы что будете предпринимать для погашения долга? Требования 307 тысяч в течение 2 дней оплатить. Требования понятно? Где давайте требования? Существо. Ну где требования? Вот только что вы его услышали. Ага. Ну вот только что я тебе по телефону оплатил. Принимай нахуй купюры, блядь. Угу. Слышишь, я тебе послал. Все, я будем. Оплатил. Поясничать будем, значит, да? Ну а где поясни, требования твои? Что ты там, блядь? Что ты по телефону? Вы только что услышали. Да я хуй знаю, что ты такое есть. Телефону, ты голос в трубке, блядь. Ты голос в трубке, понимаешь? А вы? И я тоже голос в трубке. А вы? И что ты, какие могут быть требования? А еще ваша жена должница. Вот. Нет, она не должница. Она не должница. Вот с этой полемикой я звоню. С этой полемикой я знаком. Все, не надо увиливать. По-мужски себя ведем. По-мужски. Все. Все. Деньги вместе тратили, вот и возвращаете вместе. Итак. Нет. Что нет? Не верну. Нет? Не верну. Ну, вы не вернете, ваша жена вернет. Еще раз говорю, вот мне вот сейчас ваши бравады здесь абсолютно не нужны. И они а мне похуй, что тебе нужно, что тебе не нужно. Долг от этого меньше становится? Нет. Еще раз говорю. А как он может от этого меньше стать? Ты что, долбоёк, что ли, блядь? Ты сам-то, блядь, понимаешь, что ведёшь? Как долг может стать меньше от телефонного разговора, блядь? В том-то и дело, что никак. Сам, а нет, бля, ты, она хоть и задаёшь такие тупорылые вопросы, блядь. Почему? Еще раз говорю, вы считаете возможным жить за чужой счет, а? Что, материться здесь не надо. Ой, прости. Еще раз говорю. Ну ладно. Приедут корректоры, вот там, прости, вот там поматеритесь на них. Все. Ладно. Вот на них поматеритесь. Приезжайте. Посмотрим, какой вы смелый. Слушай, давай приезжай. Адрес говорите. Адрес. Ну, тебя же записано. Ну, тебя же записано. Ну, вот так вы же боитесь, да, видимо, всего, да? Адрес сказать боитесь. Ну, если у тебя есть адрес, нахуй вот. Я тебе буду называть его? Ну, сверим, давайте. Вот знаете, вот так школьники делают по телефону, знаете, смелые. Я ж не знаю, кто ты такой, Серёжа. Как напакостят, потом слезы льют. Да? Вот поведение взрослого мужчины. Угу. Не стыдно? Да хотя о чем я говорю, какие-то... Да, да. Жены твои... Такое говоришь вообще. Угу. Да, конечно. Человек, который, говорю, смелый только по телефону, чего от него еще ожидать можно? Ну, ты-то... Итак, ладно, ты-то вообще только по телефону. Требования. Ты больше, кроме как с телефона, больше нигде не существуешь, блядь. О чем ты говоришь вообще? А вы... Ну, так речь-то не обо мне, а о вашей жене. Ты всегда работал. Что вы так с разговором сразу? Ты звонилка телефонная, блядь. Ты мне что-то про телефон что-то вчёсываешь. Какая у вас работа, вы скажите? Ну, какое твое собачье дело, блядь? Чего я буду перед голосом трубки отчитываться? Угу. Отчитываться. Ну, потому что работа, видимо, у вас не очень хорошая. Ввиду того, что ваша жена... Ну, ты думай, что хочешь. Деньги не отдаёт. Да и это выводы, и не вам. Ну, выводы там, судить. Давай там, делай себе выводы там. Да я уже сделал. Давай. Ну, разговора не съезжайте. Все. Какого разговора? Говорю, с нашего разговора. Ну. От темы разговора не уходим. Все. Говорю, мне вот эта полемика должников знакома. Угу. На отлично. Дальше что? Все, что угодно, лишь бы... Да что дальше что? Дальше, что вы будете делать, чтобы погашать долг? Что вы, что ваша жена? Телефон, скажите мне ее. Я с ней поговорю. Смотрю, мужчина в доме. Так ты же на него звонишь. Да? Ну так что, телефон, давайте мне ее. Ну ты же на него звонишь, ты что? Ну так тогда в телефон ее пригласите, раз вы на разговор не настроены. Давайте будем с вашей женой разговаривать. Вы же вопрос решить не можете, да? Умеете только в долг жить. А зачем мне что-то решать? Вместе с женой вашей. У меня нет вопроса. Все же. Нет, тогда телефон Татьяне Ивановне отдайте. И разговаривать мы не будем. Не отдам. Что нет? Не отдайте, не отдадите. Ну хорошо. Тогда ей требование в течение 2 дней погасить долг. Вам понятно? Где требования? Сумма 300. Вот вы его только что услышали. Где требования? 6500 рублей. Когда? Да, я не знаю. Позвонил какой-то. Сережа непонятный, блядь, что-то пробурчал в трубку. Да. Какое нахуй требование? Ты что, дурак, что ли? Обычное требование. Это не требование. Вот так будете разговаривать, когда к вам приедут. Требование, оно бумажное. Я фиксирую договоренность, 36 тысяч. Вот, бумажное и получите. Какая договоренность? Все, охуел, что ли? Уголовного дела придет по поводу относительно вашей жены, вот тогда будет вам требование. Ваше подписывание требованиями обклеит. Все, обычное. Я, сука, этот разговор, блядь, отправлю в ФСБ, блядь, и тебе придет, нахуй, дело, блядь, охуеть. Куда придете? Все, еще раз говорю, поясничать хватит, не по-мужски это, очень. Вы же знаете, да, что по телефону все смелые. Пиздец ты, мужик, ебать мачо, нахуй, сидит, блядь, на телефоне, там, людей пугаешь, там. У моей жены, блядь, мужик, нет. Все. А у вашей есть, поэтому выводы делайте сами. Кто из нас кто, понятно? Все. А ты уверен, что у меня вообще жена есть? Ну, вы же сами сказали, что вы ее муж. Да я тебе что хочешь могу сказать, понимаешь? Это же телефонный разговор. Вы еще своему слову не хозяин, да? Понятно, все с вами понятно. Конечно, не хозяин. Вы знаете, когда данные люди Ну, все, все. Ладно, тогда разговаривать с вами толку нет. Да? Да. Не, ну давай поговорим. Вот. Вы это делаете, что? Да, что мне с вами разговаривать? Что мне с вами разговаривать? Вы с вами сказали, что вы своему слову не хозяин. Да? Не, ну хозяин, я могу одно говорить, потом другое. Следовательно, разговора... Вот, следовательно, разговора с вами не получится. Кто вы такой? То есть ты психологическое давление пытаешься оказывать. Да кого там как психологическое давление? Ну а давление? Так, ну а зачем ты вот это вот, хозяин, не умеете хозяин, не мужчина, не мужчина? Зачем ну, вот как? Эти вот... Так делают. Зачем ты это говоришь? Да насрать мужчина вообще, кто делает? Как что делает. Может, я не мужчина, может, я Татьяна Ивановна. Слышишь? Ну хорошо, Татьяна Ивановна. Приставы приедут, разберутся, кто из вас кто. Все. Ну так 300 рублей. Вот, мы разберемся. Законом не боитесь. Ты сперва сходи, какие приставы? Все. Слышишь? Вам. То есть досудебный отдел? Или какой? 3 дня на погашение долга. Все. Контролируем свою жену. Нахуй пошел. Вот, это будете потом в другом месте говорить. Все смелые до поры до времени. Все, дай бог вам здоровья. Да, особенно ты смелый. Кто есть по жизни. Всего, всего доброго. Да, ты есть чмошник. Ну, друзья, это было непросто. Но одним словом, это был банк Восточный. Все-таки он не зря занимает первое место по дебильности. Они до последнего стараются не класть трубку, прям вымораживая человека, заставляя его сделать это первому. Ну, мужичок молодец, может быть, он не сильно обременен какими-то юридическими знаниями, но держится молодцом. Так просто, как говорится, с него не слезешь. Ну, ждем ваших отзывов, ваших комментариев, что думаете по этому поводу. Всем спасибо за прослушивание и до скорой встречи.